Надя, как всегда, стрекотала. «Ложись спать, утро вечера мудренее». Но Полуянов знал, все равно не уснет, пока не выяснит. В итоге сидел за компьютером до 5 утра. Сам до конца разобраться не смог, пришлось беспокоить Савельева. Когда-то молодой и услужливый опер нынче дорос до полковника, заважнел. Просьбы Полуянова старался заматывать или отклонять. Но магические слова «память мамы» сделали свое дело. К полудню, когда Дима проснулся, картина сложилась полностью. Телевизионщики талантливо перемешали малую талику правды с огромной ложью. Евгения Станиславовна действительно бывала в городской инфекционной больнице в момент вспышки черной оспы. Но ни о какой стажировке и тем более работе речи не шло. Женя Полуянова в 1959 году была студенткой 4-го курса и в инфекционке всего лишь проходила практику. Догадайся Полуянов еще вчера сопоставить даты и понял бы, что в 20 лет мамуля даже интерном быть не могла. Но когда на тебя нацелены несколько телекамер, иногда даже про 2x2 забываешь. Пофамильный список переболевших и умерших от натуральной оспы Диме не прислали, врачи ссылались на медицинскую тайну. Однако категорически заверили, что никакого Вениамина Шибаева среди 46 пациентов не значилось. А также подтвердили, что вспышка в Москве никого не оставила с глубокими рубцами и уж тем более слепым. И студентку Евгению Полуянову никто и никогда не обвинял в нарушении эпидемиологического режима. Она, как все, кто потенциально мог контактировать с художником Кокорекиным, попала на карантин и честно его отсидела в подмосковном пансионате безо всяких контактов с внешним миром. Картина в итоге вырисовывалась простая и мерзкая. Редакторы шоу тщательно изучили жизнь Димы и его близких, нашли крошечную зацепку и выстроили вокруг маленькой правды громадное, ужасающее вранье. Что теперь было делать, Полуянов решить не мог. Уходить, как вчера грозился из шоу, подавать в суд на канал, требовать опровержения, биться, чтобы насквозь лживый выпуск сняли с эфира. Но в интернете, Дима посмотрел, уже творилась самая настоящая вакханалия. Участники шоу постарались. Артур выложил подробное описание вчерашнего эфира. Его бестолковая подружка Кристина опубликовала душераздирающий пост о том, как Шибаев из мести Полуянову выпустил вирус в мир. Более развесистой клюквой придумать было нельзя. Но народ с удовольствием принялся пережевывать тему. Комментарии врачей и просто разумных людей о том, что оспу невозможно принести с собой в баночке, потонули в ахах и охах. А особо рьяные перешли к призывам окружить все Селютино высоченным забором, а участников шоу поместить в строжайший карантин, а лучше поджечь для полной гарантии. Кандидатка наук тоже отличилась. Насобирала на просторах интернета ужастиков. Про колбы со штаммами ящера, беспечно забытыми на заброшенных складах. Интервью сомнительных личностей, утверждавших, что биологическое оружие создано. Закончила лихо. Эбола, птичий грипп, сибирская язва. Любой из вас может погибнуть в любой момент. А если хотите верной смерти, приезжайте в Селютино. Завершали клинический бред 3 веселых смайлика. Димин собственный вчерашний пост тоже собрал 4000 комментариев. Разумные люди возмущались нечестной игрой редакторов «Свадьбы на вылет», выражали сочувствие. Но без хейтеров тоже не обошлось. «Полуянов — сволочь! Я ему много раз писал и в редакцию приезжал, просил помочь, но этому типу на всех плевать!» — исходил ядом один. «У меня бабка в те годы работала в инфекционке, и она помнит Полуянову. Говорит, очень противная была докторша», — подхватывал второй. «А я с Шибаевым в одной футбольной команде играл», — уверял третий. Подкралась Надя, принесла кофе, спросила сочувственно. «Порвали на куски?» «На мелкие», — тяжело вздохнул он. «И что ты надумал?» «Вот честно, не знаю. Ушат помоев уже вылили». Опровержение мелкими буковками все равно теперь никто не заметит. Да его и не будет. Почему? Судиться бесполезно. Мы с тобой чрезвычайные лопухи. И протянула ему пластиковую папочку. Что это? Наши контракты на участие в шоу. Посмотри, что я сегодня нашла. Мелким шрифтом, в самой серединке. Дима медленно прочитал. Сотрудники программы «Свадьба на вылет» оставляют за собой право, опираясь на реальные факты биографии героев, устраивать на их базе инсценировки, а также привлекать для их осуществления профессиональных актеров. Администрация шоу не несет ответственности за полное совпадение деталей постановки с вехами жизни героя или его родственников. «Я этого не подписывал», — взвился Полуянов. «Не может быть! Я честно читал весь текст и не мог пропустить такой явной лажи». «Да я вроде тоже читала, но это потом появилось». «В смысле?» «А ты не помнишь? Нам дали чистый договор, мы расписались только на последней странице. А потом оба экземпляра отдали им. На подпись и печать. Так что они могли там все менять и прибавлять, как им заблагорассудится». «Но это подлог». «А как докажешь?» «Никак. Блин. Надька, ты ладно, женщина, библиотекарь, далека от интриг, но я-то, мужик, журналист, и так лопухнулся». «Зато у тебя не оказалось внебрачного ребенка», — улыбнулась Митрофанова. «И вообще, мы с тобой оба просто образцовые. У других в шкафах настоящие скелеты, а для нас им пришлось инсценировку придумывать». «А что с рейтингом?» — Полуянов постепенно успокаивался. «Перескочили с 8-го места на 5-е, хотя эфира еще не было». «И кто теперь на 8-м?» «Алла с Анатолием». «Да, интрига». Надя взглянула умоляюще. «Дим, давай... Ну, не будем уходить и в суд на них подавать. Ты, конечно, напиши для молодежных вестей правду, но я так хочу попробовать выиграть». «Тебе разве не противно?» «Ну, противно. Зато если мы уйдем, нас никто и не вспомнит, а победители в кругосветку поедут». Телевизионщики никогда не раскрывали тайны, кого именно сегодня вызовут на разбор. Но участники по прошествии 2 эфиров уже понимали, чего ждать. Если одеваешься сам, ничего тебе не грозит. Если подбирать костюм приходит Жека, жди разоблачений. До обеда все было тихо, и Артур начал надеяться, что съемок сегодня вообще не будет. Но Кристину предчувствие не обмануло. В 3 пополудни явился ассистент в традиционно попугайном наряде. Нагло, будто султан в гарем, прошествовал в спальню. Раскрыл шкаф, приказал девушке: «Вот это надевай!» Платьице с рукавами в форме фонариков и юбкой клёш Кристина возненавидела еще в Москве, когда ездила на примерки. А уж когда Жека велел взять к нему босоножки с открытым носиком, взвилась: «Не надену я это! И не смей напоминать про контракт!» Ассистент с участниками, мясом, обычно не церемонился. Но Кристину однажды застал во дворе, когда она отрабатывала прямой справа. Встал напротив, поклонился шутливо, мол, вызываю на бой. И среагировать не успел, получил точно в челюсть. Отшатнулся, едва не упал, в ужасе стал ощупывать губу, нет ли крови. Обиженно пробормотал: «Зачем со всей силы-то?» «Продолжим», — улыбнулась девушка. Жеку будто ветром сдуло. И Кристину он с тех пор побаивался. Поэтому сейчас почти робко залепетал: «Кристиночка, я человек маленький. Мне Анастасия сказала, я исполняю». «Платье ужасное, а колготки с босоножками вообще не носят», — продолжала возмущаться она. «Женечка, можно я хотя бы туфли возьму? Анастасия не заметит». «Да я бы рад, но буду тогда с голыми ногами мерзнуть. Заболею, умру, и ты будешь виноват». «Ладно тебе, Кристишка», — вмешался Артур. «Колготки под босоножки нельзя, даже я знаю. Но ты закаленная, подумаешь, +10 в павильоне. Не минус ведь». «У меня уже горло дерет», — капризно возразила она. Но Жека больше не обращал на нее внимания. Обвел томным взглядом Артура. «Красавчик, пойдем в спальню». «Без тебя», — огрызнулся спортсмен. «Скажи, что надевать я сам». «Мужчина у нас традиционно, в костюмах. Рубашка скромная, галстук яркий». Артур официоз не переносил, но спорить не стал. Неумело застегнул тугие пуговицы новой рубашки, чертыхаясь, с энной попытки завязал галстук. Встал рядом с Кристиной к зеркалу. Подруга хихикнула. «Мы с тобой как папик и девочка-дурочка. Может, будет история, как ты меня соблазнил?» «Кто еще кого соблазнил?» — буркнул Артур. Гадал, что за пучина их ждет всю дорогу. А когда увидел ведущую, облаченную в хирургический костюм, запутался окончательно. Эротичная получилась докторица. Брючки в обтяжку, короткий халатик приталенный, волосы завиты в локоны, вместо шапочки игривая заколка в форме сердечка. Когда их позвали на сцену, красавица кокетливо улыбнулась Артуру. «Я тебе никого не напоминаю?» «Не молчать!» — рявкнула в его наушник Анастасия. «На врача вы, похоже, мало», — улыбнулся Артур. «Ну, ты ведь понимаешь?» — девушка сложила губы бантиком. «Костюм доктора или медсестры можно купить в любом магазине. Не обязательно в медицинском, кстати». Он сразу понял, куда пошел разговор. И на душе полегчало. Произнес почти весело. «Кстати, и костюмы полицейских можно купить, и униформу сантехника, немецкого я имею в виду». «О, да-да!» — с эротичными интонациями отозвалась ведущая. «Артур, ты меня понял». Свет в зале погас. На экране в очень средненьком качестве начался фильм. Дама в нижнем белье, но на высоченных каблуках, вертится перед зеркалом. Гремит дверной звонок. Она доверчиво отпирает. На пороге, конечно, атлет. Полицейская форма эффектно подчеркивает бицепсы-трицепсы. Приветствием себя не утруждает. Мигом прижимает хозяйку к стене. Его ладонь лезет ей под бюстгальтер. «Дальше будем смотреть?» Ведущая нажала на паузу. Испытующе взглянула на пару. Кристина девочкой-паенькой сложила руки на коленях. Прощебетала. «Можно, но там не очень прилично дальше будет». «Вы это видели?» Теледива неприкрыто расстроилась. «Конечно», — пожала плечами Кристи. Артур снисходительно пояснил. «Я никогда не скрывал от любимой, что снимался в порнофильмах». «Вы считаете это нормальным?» «Обычная работа для мужчины». «А есть ли у вас совместные проекты?» — невинным тоном поинтересовалась красотка. «Кристи просилась», — кивнул Артур, — «но я запретил. Категорически». «Для мужика порно нормально, для женщины позор». «Типичный случай мужского шовинизма», — загадочно улыбнулась ведущая. «Но беда в том, что мужчины страшно самоуверенны. Они всегда полагают, что дамы повинуются им беспрекословно». Артур растерялся. Неужели Кристи его обманула? Он знал, подругу всегда интересовало видео с тремя крестиками. Все-таки снялась, втайне от него. Однако на экране во вновь ставшем темном зале показали совсем другую девушку. Фигура почти Кристинкина, только в бедрах и талии толще. Но лицо иное, нос кнопочкой, глаза близко посажены. Губы пухлые, не от силикона, а от природы. Девушка в одних чулках и высоких сапожках лежала в позе Венеры на атаманке. Левая рука прикрывала интимное место, правая делала вид, что прячет грудь. «Кто это?» — удивился Артур. Он не заметил, что его подруга смертельно побледнела. А ведущая укоризненно спросила. «Как кто?» «Твоя любимая, Кристина. Будущая супруга». Но Артур обернулся к любимой, увидел ее налитые слезами глаза, пробормотал. Что за ерунда? Но Кристи уже всхлипывала в голос, а ведущая умело перекрикивала ее рыдания. Изменение разреза глаз, ринопластика, коррекция формы губ, формирование нового профиля. Пластическая операция длилась почти 10 часов. Реабилитация после нее почти полгода. Зачем ты это сделала, Кристи?» Девушка горько всхлипнула. Телевизионщица ответила за нее. «Кристина хотела стать красивой, а заодно скрыть, что она снималась во взрослом кино. Сколько у тебя ролей, милая?» В ответ рыдание. 7. Радостно сообщила теледива. Несмотря на заурядную внешность, Кристину ценили. Ведь она очень раскованно вела себя перед камерой и в постели позволяла творить с собой все, что угодно. «Вот для чего ты брала академку? Чтобы сделать операцию?» — тихо спросил Артур. Кристина затравленно кивнула. Он не колебался ни секунды, вскочил с дивана и сверху со всего маху влепил ей пощечину. Студия охнула. Ведущая деловито спросила. «За кино?» Артур ответил честно. «Кино прощу, а вот когда мне врут, не люблю». Грибовчане между собой особо никогда не дружили. В гости друг к другу захаживали, но никаких вам на весь двор вечеринок, свадеб или похорон. Интеллигенция держалась в стороне от торгашей, рабочий класс свысока поглядывал на узбеков. Но свадьба на вылет объединила всех. Раньше соседи едва здоровались, какую там соль или сахарку одолжить, а теперь могли по часу болтать, особенно сразу после эфира. Когда дело дошло до скелета в шкафу, горожане начали горячо спорить, брехня или нет. Скептики утверждали, все разоблачения придуманы. Герои свои испытания знали заранее и просто оказались отличными артистами. Оптимисты возражали, невозможно сыграть отчаяние, которое плескалось в глазах пожилого жениха Николая. Ярость, что охватила Артура, абсолютную растерянность в глазах такого уверенного в себе Полуянова. Даже Раневская не смогла бы, а тут обычные люди. Нашлись в Грибовске и доморощенные детективы. Установили фамилии, имена, отчества у всех действующих лиц настоящие. Василиса и правда из почулок. Станица недалеко от Кропоткина. У кандидатки наук Прасковьи чин-чином имеется в библиотечном фонде автореферат диссертации. А блестящего журналиста Полуянова те, кто читал «Молодежные вести», и раньше знали. У иных нашлись знакомые на телевидении, те подтвердили. Герой в студии никогда не ведает, что его ждет. Зато редакторы со сценаристами и получают большие деньги, что умеют прямо в эфире сорвать маску, огорошить человека. Но когда народ в большинстве своем поверил, что страсти на экране творятся немнимые, тогда начали горячо болеть. До хрипоты спорили, отстаивали своих любимчиков. Причем явных аутсайдеров не было. Кто за Полуянова с библиотекаршей стоял горой, кто за потешную в своем всезнайстве кандидатку наук Прасковью, а иные за неразумную Василису. В больнице, где начальствовал Федор Матвеевич, вообще все перемешалось. Раньше было незыблемо. Пациенты, психические, в собственном соку варятся, персонал своим контингентом. А тут начали коалиции поддержку любимчиков формировать. Без оглядки на чин. Доктора, ординаторы, медсестры, истопники, санитары, пациенты. Только буйные или те, кто совсем ничего не соображал, не участвовали. Федор Матвеевич фаворитов среди героев не имел и на коллективное помешательство поглядывал снисходительно. Его куда больше пророчества Васильича интересовали. Но сколько ни водил бородатого пророка к себе в кабинет на просмотры программы, тот никаких дополнительных деталей не выдал. И вообще, похоже, потерял к деревне Селютино интерес. Близились длинные ноябрьские выходные. Жена пригласила на целых 4 дня любимую бабушку, то бишь тещу. Федор Матвеевич родственницу не жаловал. Всегда, конечно, можно найти политическое убежище в больнице, но там окончательно от скуки и сдохнешь. Тихих на праздники распускали по домам, интересных тяжелых случаев не имелось. Сначала доктор планировал сокрыться от вторжения дорогой гости в гараже, поковыряться вдоволь с верным стареньким москвичом, подрихтовать, подкрасить, свечи поменять, электрику посмотреть. Одно смущало — гараж неотапливаемый, а зима ранняя, дороги припорошены снежной крупой, Ночами за окном твердый минус. Если обогреватель гонять, счетчик дикие деньги накрутит. И вдруг осенило. Чем где-то прятаться, лучше сбежать из дома по-крупному. Давно ведь зудело, подмывало самому посмотреть на предсказанную Васильичем беду. Сейчас, когда распутица кончилась, москвичок его до Шибаева доберется запросто. А может, и до Селютина доедет. Будет чем похвастаться, когда коллектив примется обсуждать, кто как провел праздники. Новыми жертвами телевизионщиков оказались кандидатка наук с простым русским именем Прасковья и ее верный рыцарь Александр. Пара была необычная, с харизмой. Она очень худая, очкастая и явно не слишком уверенная в себе. Выставляла диссертацию, словно величайшее достижение. Постоянно сыпала словечками вроде генезиса или экстраполяции. Всех, и не всегда к месту, призывала мыслить с научной точки зрения. Спутник выглядел полным антиподом. Пухлый простецкий парень. Работал в автосервисе. Простодушно заявлял, что книжки читать ему некогда. Чем слесарю приглянулась ученая вобла, оставалось только гадать. Но глядел он на свою пассию с обожанием. Заставлял надевать шарф и шапку, чтобы не замерзла. Виновато улыбался. «Она у меня такая неприспособленная». Надю Митрофанову Прасковья раздражала чрезмерно. В ее библиотечном зале ученая считалась абсолютной нормой. Даже академики держались некичливо. А тут заштатная кандидатка наук выпендривается. Поэтому библиотекарша пришла в полный восторг, когда телевизионщики легко доказали, свою диссертацию Прасковья банально купила. То есть защищала, конечно, сама, но вот работу от вступления до заключения за нее сделали другие. В студию призвали троих молодых аспирантов, и те подробно рассказали схему. Как встречались с заказчицей, получали аванс, обсуждали тему исследования. Потом собирали материал, продумывали план, прописывали главу за главой, готовили к публикации статьи в научных журналах, натаскивали заказчицу перед предзащитой на кафедре, а потом и защитой на ученом совете. Героиня сначала отпиралась, потом гневалась, под конец раскаялась и разревелась. Бросилась к Александру. «Ты меня не простишь?» Тот добродушно усмехнулся. «Прощу, только супы варить теперь сама будешь». Но милостиво облобызать будущую супругу не успел. К ответу призвали и его. По виду абсолютно положительный домосед оказался дважды судимым. Первый раз попал за колючку еще в 16, за драку по пьянке. Дальше серьезнее. Кража со взломом, дали 5 лет. Прасковья позеленела, пролепетала. «Так ты зэк? Ты деньги у людей воровал? Боже, какой позор!» Взвелась, вскочила с дивана, дрожащими руками принялась рвать с пиджачка микрофон петличку. Вопила истерично. «Я уезжаю! Немедленно!» «А как же свадьба?» — сладким голосом спросила ведущая. «Никогда!» — отчего-то перешла на французский, Прасковья. «Я его ненавижу!» «Снято!» — радостно сообщили из аппаратной. Камеры выключили, но обманутая невеста продолжала бушевать. «Дайте мне машину! Не дадите? Ну и черт с вами! Пешком пойду!» «Александр!» — рявкнула Анастасия. «Остановите ее!» Но Саша даже приблизиться не успел. Девица метнулась на него, словно дикая кошка, влепила пощечину, заорала. «Иди! Кучина, слушай! Татуировку себе выколи! Или ограбь еще кого-нибудь!» «Юриста сюда!» — громовым голосом приказала шеф-редактор. «Сейчас я тебе покажу, как истерики устраивать. Мне плевать! Никто меня здесь не удержит!» Однако юрист с Анастасией тоже вопить умели. Налетели на Прасковью с двух сторон. 3 миллиона неустойки, а потом езжай куда хочешь. Деньги вперед!» «Где такое про неустойку?» «Смотри контракт!» — ласково улыбнулась Анастасия. Протянула листочки. Несостоявшаяся кандидатка раскрыла документ дрожащими руками, с возмущением произнесла. «Но такого здесь не было!» «Было там про неустойку. С самого начала», — шепнула Полуянову Надя. «Тоже мне ученая. даже договор прочитать не умеет. Красивым жестом бросить на стол 3 миллиона Прасковья не смогла. Поэтому пришлось ей остаться. Однако скандальная мадам потребовала, чтобы ее с этим зэком немедленно расселили. «А то мало ли, вдруг ночью зарежет!» Шеф-редактор спорить не стала. Согласилась выделить оскорбленной невесте резервный домик. Вещи помогали переносить осветители. Несостоявшийся супруг Александр отсутствовал. Бегал к Петру, единственному местному жителю, за самогоном. С бутылкой почему-то явился к Наде и Диме. Искательно улыбнулся. «Выпьем!» Надя поджала губы. Ей тоже не слишком нравились судимые. Но Полуянов, который много лет вел криминальную хронику, гостеприимно пригласил. «Проходи». Саша искательно улыбнулся. «Может, Кольку еще позовем? Или Толяна?» И опасливо взглянул на Надю. «Николай не пьющий», — вспомнил Полуянов. «А за Толиком сходи». «Наглость какая!» — напустилась на возлюбленного Митрофанова. Едва Александр вышел. «На троих они еще будут соображать. В моем доме». «Так присоединяйся», — гостеприимно предложил Дмитрий. «Тебе тоже нужно снять стресс». Надя покосилась на бутыль с мутным пойлом. «Нет уж, спасибо». «Так и быть». Полуянов залез в потайной карман куртки, вынул флягу, протянул. «Пожертвую тебе. Мой неприкосновенный запас». Надя отвинтила крышку, понюхала. «Коньяк? Нектар. Армянский, 20-летний». «Сколько поводов было, не выпил, хранил для тебя». Лицо гордое-гордое. Мама всегда считала, что коньяк пахнет клопами. «Так только пессимисты говорят». «Тогда я, получается, оптимист». «Ладно, гуляем», — решилась Митрофанова. И стол быстренько организовала. Огурчики, помидорки, кинза, бутербродики. Когда Саша вернулся, посмотрел, словно на богиню. «Ну ты даешь». «Это еще самый скромный походный вариант», — улыбнулась Надя. «А моя меня из пластиковых банок кормила». «С нескрываемым отвращением», — произнес Александр. «Я-то думал, ученая, что с нее взять? А она...» Надя, Дима и Анатолий расхохотались. Засмеялся и их собутыльник. Произнес самокритично. «Ладно, все мы хороши. Давайте за это и выпьем». Махнул разом полстакана, крякнул, разразовелся, захрустел огурцом, досадливо произнес. «Чего мы на это шоу полезли? С какого перепуга? Это все Прасковья дурище славы хотела. 3 тура конкурс, очередь с ночи занимали». «Так много народу было», — удивилась Митрофанова. «Тысячи! Со всей страны понаехали. А гостиницу-то не оплачивают, результаты тоже сразу не объявляют. 10 дней пришлось тут торчать. Мы на съемную квартиру тучу денег спустили, а многие вообще на вокзале ночевали, на лавочках. Хорошо хоть в августе дело было, тепло. Вам, москвичам, хорошо. А ты, Толик, ведь тоже не местный. Где жил?» Анатолий отозвался виновато. «Я на отбор не ездил». «Это как?» — удивился бывший зэк. «Просто позвонили и позвали». «Прямо сразу участвовать?» — опешил собеседник. — Ну, не прямо сразу. Сначала сказали, мы с канала просто The Best. У нас к вам интересное предложение. Встретились в кафе. Анастасия была и еще один дядька, я так понял, продюсер. — Как фамилия? — строго спросил Дима. — Клычко там какой-то. — Клычко Жиляев? Специально приходил тебя уговаривать? — Не специально. Они сказали, что в Новосибирске проездом. Ну и чего? Да ничего. Заказали салат, рассказали про шоу, пару вопросов задали. Я ответил. А через 1,5 месяца позвонили, сказали, берут. И билеты прислали в Москву. Фига себе. Нас и психологи мучили, и редакторы, а потом еще комиссия отборочная. А тебя вот так, за салатом? Возмущенно воскликнул Александр. «Ну да. Ты что ли звезда какая-то?» с интересом спросил Полуянов. «Да брось», — смутился Анатолий. Надя, Коньяк-нектар ее зацепил, игриво улыбнулась. «Толя, с вашей внешностью вы обязательно должны играть на сцене». «Где ты, правда, работаешь?» — не отставал журналист. «Надя угадала», — смущенно улыбнулся тот. «Я в нашем драматическом театре служу, но во втором составе. Про Гамлета и не мечтаю даже». Потом Анатолий оживился. «А еще барменом работаю, когда спектаклей нет». «Может быть, вы какой-то блогер знаменитый?» — предположила Митрофанова. «Нет, пара сотен подписчиков». «А за что тебя тогда взяли?» — строго спросил Дмитрий. «Сказали, кто-то из редакторов меня на сцене увидел. Понравилось, как держусь. Ну и внешность фотогеничная». «Какой ты там фотогеничный? Полстраны таких!» — обиженно буркнул Саша. Полуянов тоже не поверил. «И главный редактор с продюсером прямо в Новосибирск тебе явились? Только потому, что ты красиво сказал «кушать подано»?» «Они были у нас проездом, я уже сказал», — рассердился Анатолий. «И «кушать подано» я не говорю». «Что вы пристали к человеку?» — защитила красавчика Митрофанова. «Он красивый и смелый. И потом, Дим, нас ведь тоже взяли без всякого конкурса». «Значит, и вы блатные. Вот везет же людям!» — окончательно расстроился Саша. «А мы на дорогу потратились, в Москве кучу денег оставили, а в итоге еще и на всю страну опозорились». «Но ты как хочешь, мириться или разойтись?» — поинтересовался Анатолий. «Да привык я к ней уже», — растерянно отозвался Саша. «А диссертация? Да и пес с ней, без нее лучше даже. Тогда бери у Жеки джип и езжай в Шибаево за цветами», — посоветовал Полуянов. «Да нас все равно выгонят», — тоскливо отозвался Александр. «Оба мы вруны получились». «Брось, за тебя все бабы страны будут СМС-ки слать», — улыбнулся Полуянов. «У нас заключенных любят. Исторически повелось. Еще и на первое место выйдешь». Саша налил себе новые полстакана. Объявил тост. «Давайте, чтоб больше никаких скелетов. Ни в шкафу, нигде». «Ой, да», — поддержала Надежда. «Я так устала от этих разоблачений». «Еще четверых измучить должны», — напомнил Александр. «Хоть бы перерыв объявили», — воздела руки к небу Митрофанова. «Небо, помоги мне». «Бесполезно. Боги телевизионщикам не указ», — усмехнулся Полуянов. Однако тем же вечером в общем чате программы появилось сообщение. «Скелет в шкафу временно не снимаем. Завтра будет новый конкурс на свежем воздухе». В Шибаеве Федор Степанович остановился передохнуть. У продуктового магазина наблюдался аншлаг. Трактор, древний ЗИЛ-130 — мотоцикл и даже квадроцикл. Сиденье ввиду сырой погоды заботливо укутано целлофаном. Оживленный разговор, едва в торговом зале завидели чужака, мигом затух. Продавщица с кустистыми бровями и полоской усиков над верхней губой сурово прищурилась. «Ты кто?» Федор Матвеевич отрекомендовался. «Из Грибовской я, врач». «Так это мозгоправ!» — возликовал тощий мужичонка. «Вспомнил! Мы к нему зятя возили с белой горячкой!» «Ну, тогда пусть!» — подобрела продавщица. «А то уж испугалась. Опять пожарной или с налоговой?» «А к нам чего?» — жадно поинтересовалась старушонка в платке. «Вызвали? Запил, что ли, кто опять?» «Нет, я в Селютино еду!» — не стал скрывать своих планов Федор Матвеевич. «Иди ты!» — разгорячилась бабка. — Там, что ли, крыша поехала у кого? — Нет, просто посмотреть хочу. Никогда не видел, как передачи снимают. — Мы поехали однажды, — важно изрек румяный, пузатый в кирзачах мужичок. — И что получили? — Да хрен собачий. Деревня пустая, один Петька, дурачок их местный, на околице курит, а вся толпа на съемках. — Павильоне снимают. «А попроситься посмотреть нельзя?» — спросил доктор. «Хрена! Не пускают никого просто так. Один раз только к нам приезжали, в массовку звали. Народ чуть не передрался, а они только 7 человек отобрали. А теперь совсем без зрителей снимают». «Но они ведь не всегда в павильоне». «Не всегда. Но тебе-то своих планов не скажут». «А на москвиче доеду я до Селютина». «Усиленный?» «Нет, тогда не вжись». Федор Матвеевич подумал и обратился к Пузатому. «Сколько за вездеход свой хочешь?» «Купить?» — оживился мужичок. «В аренду, на пару дней». «У тебя денег не хватит». «Почему?» «Амортизация. В страховой полис не вписан. 5 косарей, короче». Федор Степанович внутренне крякнул, но безропотно извлек оранжевую бумажку. К Новому году откладывал жене на подарок. Купчина ловко выхватил деньги. «И за топливо штуку. Но это вообще грабеж. Тогда приезжай в следующий раз со своей канистрой. Заправка под Грибовском». «Наглые вы, шибаевские», — вздохнул доктор. Кроме 1000, в кармане только мелочь бренчала. «Если никто в гости не позовет, хоть с голоду помирай». Сделку скрепили рукопожатием. Федор Матвеевич извлек из багажника москвича рабочий ватник, жалкие несколько бутербродов, термос с чаем. Он спешил добраться в Селютино до темноты, потому стартанул резво, на прощание не оглянулся и не увидел, как толстопузый отошел подальше от магазинных дверей, достал телефон и, сверяясь с бумажкой, принялся набирать номер. Телефонный звонок от него прозвучал в палатке. Защитного цвета, присыпанная листвой и лапником, та была еле различима на заросшей со всех сторон елями полянке. Но связь оказалась отличная, без шипения и хрипов. «Что?» — отозвался голос с восточным акцентом. «Местный к вам едет». «Кто?» «Доктор из Грибовска, психиатр», — услужливо доложил толстяк. «Зачем?» «Сказал на съемки смотреть». «Для чего психиатру съемки?» «Не знаю». Дальнейшей реакции не последовало. Трубку просто бросили. «Чертов горец!» — ругнулся Шибаевский. Но приходилось терпеть. Платили ему щедро. Наутро Надю разбудили звуки пионерского горна. Не просыпаясь, девушка нырнула головой под подушку. Хотя и коньяк, то бишь нектар, пила, а в глазах колола, во рту было сухо, и просыпаться совсем не хотелось. Труба продолжала наигрывать что-то духоподъемное и очень громкое. «Совсем одурели», — простонал Полуянов. Выполз из постели, подошел к окну, распахнул. Пионерская зорька стала совсем душераздирающей. «Вот дают!» — расхохотался журналист. «Репродукторы включили на столбах. Я думал-то старые, давно не работают. Пробуждайся, подруга, не успокоиться теперь. Что-то опять затеяли». Горн, наконец, утих. Но вместо него раздался прокуренный, бодрый, усиленный мегафоном голос Анастасии. «Дамы и господа, доброе утро! Московское время 8 часов. Погода в Селютино хорошая, плюс 2 градуса. Сегодня у нас по программе активность на свежем воздухе. Пожалуйста, наденьте спортивные костюмы, возьмите с собой кроссовки и выходите. Через полчаса всех ждем у околицы». «А кофе попить? Вот извращенцы!» — возмутился Полуянов. Надя пулей вылетела из постели. «Успеем, Димусик!» Включила газ, поставила воду, сама ринулась к умывальнику. Полуянов зевнул. «Вот в тебе энергии! А я чего-то не в форме!» «Еще бы! Столько самогонки в себя влить!» Он кашлянул. «Блин, еще и горло дерет!» Митрофанова, она уже в спортивном костюме, мчалась резать колбасу. Резко изменила курс. Вытащила из шифоньера аптечку, строго спросила. «Глотать больно?» «Да нет, першит просто». «Тогда сосалки пока, а вечером посмотрим», — перебросила Диме обладку таблеток. У Димы еще и коленки крутило, но жаловаться Наде не стал. «Начнет сейчас ахать, градусник совать. Лучше парацетамола глотнуть украдкой. Дома-то все равно не останешься». «Может, меня Шибаев черной оспой заразил?» — усмехнулся про себя. И еле удержался, чтобы не рассмеяться от глупейшей гипотезы. Как ни пытался гнать, а в Селютино прибыл Федор Матвеевич уже по темноте. Заглушил вездеход рычалку, с интересом осмотрелся. Домишки подновленные, фонари новые, вышка сотовой связи, урны, в деревне-то. Время не самое позднее, 10 вечера, но на улицах пустота. В окошке мелькнула женская голова, но штора мгновенно задернулась. Новый человек никого не заинтересовал. Стучать во все дома подряд? Проситься на постой? По счастью, первый встречный прохожий оказался правильным. Кирзачи, ватник, чесночный запашок. Прищурился на гостя. «Ты кто?» «Доктор. Из Грибовска». «На вызов, что ли?» «Нет, поглазеть». «А жить где будешь?» «Не знаю пока». Дядька хитро прищурился. «Тогда бартер. Я тебе ночлег, а ты мне грыжу вправишь». Хирургией, даже столь примитивной, Федор Матвеевич не занимался сроду. Но дело явно не хитрое, да и ночевать больше негде, потому кивнул. «Сделаем». Товарищ ватники протянул длань. «Петр я. Пошли быстрей. Чайку и в люлю. А то завтра вставать рано». «Чего будет-то?» «Телевизионные ГТО затеяли». «Что?» «Ну это. Быстрее, выше, сильнее». Когда участников практически строем пригнали к лесной опушке, Анастасия радостно объявила. «Дорогие друзья, сегодня у нас не будет никаких леденящих душу испытаний. Все очень просто. У кого из вас есть значок ГТО?» Кристина с Артуром переглянулись. Дружно подняли руки. «И это все?» — разочарованно протянула шеф-редактор. «Больше никто не умеет быстро бегать, далеко прыгать, метко стрелять?» «Да как-то повода не было», — пробурчал Саша. А его бывшая невеста отрезала. «У меня от физкультуры вообще пожизненное освобождение». «Увы, но сегодня никакие справки не действуют», — безжалостно возразила Анастасия. «У нас тут нет бассейна, нет винтовок и лыжных трасс. Поэтому полностью выполнить нормы не получится. Но мы решили, трех из них вполне достаточно. Будем прыгать с места, бежать 2 километра и отжиматься. Результаты пары суммируются. Все поровну, все в семью». «Несправедливо!» — пискнула фальшивая кандидатка наук. Злобно покосилась на Кристину. «Как я угонюсь за этой цаплей?» «Не переживай», — утешила шеф-редактор. «Отыграешься, когда будет конкурс на интеллект». «Итак, первое элементарное испытание — прыжок с места. Норма на золотой значок для мужчин — 2 метра 20, для дам — 1 метр 60. Кто хочет начать?» Головы участников дружно обратились к Артуру с Кристиной. «Нет», — отрубила Анастасия, — «они будут последними». «Давайте я», — предложил Полуянов. Надя взглянула с осуждением. «Чего, мол, высовываешься?» Но у Димы имелись свои резоны. Парацетамол помог плохо. Коленки продолжала крутить, виски ломила. Проклятый промороженный павильон. Заботливая Митрофанова предупреждала. «Когда сидишь в холодном помещении, да еще и нервы тебе треплют, иммунитет ослаблен вдвойне. Простудиться очень легко». Она сама одевалась в 2 свитера. А когда выключались софиты, укутывалась в плед. Диму тоже пыталась утеплить, но тот гордо отвергал одеяло. Охота была стать похожим на пленного фрица. Он закаленный мужчина. Вот и дозакалялся. Надо сдать эти их нормы, пока окончательно не развезло. Камеры выставили умело и быстро. «Мотор идет!» Ведущая в розовом, с золотыми ангелочками спортивном костюмчике представила. «Итак, первым у нас совершает прыжок журналист Дмитрий Полуянов!» Он не сомневался. Улетит далеко за 2 метра. Но неожиданно приземлился на 1,85 метра. «Что ж, для женщины 35 лет неплохо», — ехидно прокомментировала ведущая. «А мужчина должен прыгать на 2,35. «Еще попытка есть?» «Нет, но твоя спутница может улучшить результат». За что он любил Митрофанову? Ни капли осуждения во взгляде. Смело подошла к отметке старта. Нахмурилась, напружинилась. «Воздух не испорти!» — насмешливо выкрикнула Василиса. Но Надю с толку не сбила. В невероятном, совсем не библиотечном броске девушка улетела на 1,90 м. «Ничего себе! Золотой значок 1,85 м! Ты занималась легкой атлетикой?» Надя, тяжело дыша, помотала головой. «Нет, прыгаю исключительно по хозяйству». «И прыгаешь неплохо», — снисходительно похвалила ведущая. «Общий результат 3,50. Кто следующий?» «Давайте я», — предложил Александр. «Тоже попробую прыгнуть за нас обоих, как можно дальше». «Мне вообще плевать. Можешь хоть на 0,5 м». Прасковья после разоблачения употреблять ученые словечки практически перестала. Но когда сама не смогла получить даже бронзу, а за счет жениха они вытянули прыжки на серебро, сменила гнев на милость.